Отец в отчаянии. Его седые волосы. Что за галиматья? Какие-то овечки, какая-то Катя, какой-то отец с его седыми волосами. Что все это означает? Это конспиративное письмо. Андрей Кожухов смазывает страницы кисточкой, пропитанной каким-то химическим составом. Тотчас же смываются и исчезают нелепые фразы письма. Под ними обнаруживается другой текст. Но и его не так просто прочитать. Это не слова, а какие-то отдельные цифры, буквы, шифры. Опасаясь, как бы жандармы, в свою очередь, не додумались до химического состава, смывающего верхний слой письма, петербургские революционеры еще и зашифровали письмо. Несколько часов проводит Андрей Кожухов, расшифровывая письмо при помощи особого ключа. Наконец, письмо прочитано. Андрей Кожухов узнает, что его друг и товарищ по революционной работе Борис арестован. Андрей должен немедленно возвратиться в Россию. Его встретят в пограничном городке, вручат ему фальшивый паспорт и помогут нелегально перейти русскую границу. Дедушка давно ушел. Сенечка спит. Мама одевается, собирается в гости, куда должен приехать и папа, если он рано освободится. А я все читаю замечательную книжку. Вместе с Андреем Кожуховым я приезжаю в Россию и окунаюсь в тревожную, напряженную жизнь революционеров. Какие люди, какие герои! Один из них, Борис, схвачен и сидит в тюрьме. Революционеры, среди них его жена Зина и недавно приехавший из-за границы Андрей Кожухов, предпринимают отчаянные попытки освободить из тюрьмы Бориса и двух его товарищей. Но все попытки в самую последнюю минуту срываются. Уже готов подкоп, прорытый под зданием тюрьмы. Завтра Борис и его товарищи убегут из тюрьмы. Но все срывается. Подкоп обнаружен. Тогда революционеры решают, когда Бориса с товарищами поведут на допрос, напасть на конвой и отбить арестованных. В назначенный день все готово. Через подкупленного тюремного надзирателя Борису и товарищам его передано оружие. По всему городу выставлены сигнальщики, готова коляска, которая увезет отбитых арестованных. В назначенный день Андрей с группой вооруженных революционеров нападают на конвой. Товарищи Бориса отбиты и увезены. Но Бориса отбить не удается. Он остается в руках у тюремщиков. И теперь, после вооруженной схватки с конвоирами, положение Бориса безнадежно. Его ожидает смертная казнь. Уже поздно. Мама уехала в гости. Сенечка и Юзефа давно спят. А я все читаю. «Загась лямпу!» — приказывает мне Юзефа, приподняв от подушки растрепанную седую голову. «Спать не даешь!» И она снова засыпает. Погасить лампу, прервать чтение и до самого утра не знать, что было дальше с этими удивительными героями? Нет, не могу я оторваться от книги. Лампу я, конечно, погасила. Пусть Юзефа и Сенечка спят. Неслышно ступая босыми ногами, я ухожу из нашей комнаты. Куда? Ну, конечно, в единственное надежное убежище, в уборную. Вслед мне доносится сонный голос Юзефы. Она заметила, что в комнате стало темно. Загасила лампу. Ну и умница. Спи, спи. Нет, я не сплю. Я сижу в уборной и при свете маленькой коптилки читаю свою книгу. Все пропало. Царский суд приговорил к повешению Бориса, его жену и Василия. Милого Василия, такого веселого затейника, такого верного товарища и железного революционера. привязанных веревками к позорной колеснице,